проводить тот же, самим же им осуждаемый характер, как бы до конца разыгрывая принятую на себя роль. Здесь я не могу распространить этих соображений, так как в качестве этических они принадлежат к другому месту этого сочинения. Я желаю между тем только указать на то, что явление самой в себе безосновной воли как таковой все-таки подчинены закону необходимости, то есть закону основания, чтобы необходимость, которой следуют явления природы, не возбраняла нам признать их за манифестацией воли. До сих пор признавали за проявление воли лишь те изменения, которые, кроме мотива, то есть представления, не имеют другого основания. Поэтому в природе приписывали волю только человеку и, в крайнем случае, животным, так как познание, представление. Конечно, как мной уже в другом месте упомянуто, есть настоящий и исключительный характер животности. Но что воля действует и там, где ею не руководит познание, видим мы преимущественно в инстинкте и художественных стремлениях животных. Что они обладают представлениями и познаниями, здесь не входит в соображение, так как цель, ввиду которой они так действуют, как будто бы она была познанным мотивом, остается совершенно ими непознанной. Поэтому их действия в этом случае происходят без мотива, не под руководством представления, и показывают нам впервые и наиболее очевидным образом, как воля действует и вне всякого познания. Годовалая птица не имеет представления о яйцах, для которых она вьет гнездо. Молодой паук о разбое, для которого натягивает паутину. Также и муравьиный лев о муравье, которому он в первый раз роет яму. Личинка жука-оленя прогрызает в дереве дыру для своего превращения вдвое длинней, когда ей предстоит быть самцом-жуком, чем когда ей быть самкой, чтобы в первом случае приготовить место для рогов, о которых она еще не имеет представления. В таких действиях животных, как и во всяких остальных, деятельность воли очевидна. Но воля тут действует слепо, и хотя сопровождается познанием, но не направляется им. Если мы раз пришли к убеждению, что представление в качестве мотива не составляет необходимого и существенного условия деятельности воли, то легче станет признавать деятельность воли и в случаях, где она менее очевидна. И вследствие этого, например, мы также мало станем считать домик улитки за продукт ей самой чуждой, познанием руководимой воли, как и дом, который мы сами строим, признавать произведением чуждой нам воли. Мы признаем, напротив, оба дома за произведение в обоих явлениях объективированной воли, которая в нас действует по мотивам, а в улитке – еще слепо, в виде образовательного стремления, направленного наружу. И в нас та же воля многократно действует слепо, во всех функциях нашего тела, не руководимых познанием, во всех его жизненных и растительных процессах, пищеварении, кровообращении, отделениях, росте, размножении, не только телесные отправления, но само тело вполне, как выше доказано, есть проявление воли, объективация воли, конкретная воля. Все, что в нем происходит, должно поэтому происходить посредством воли. Хотя в этом случае воля не руководствуется познанием, не определяется мотивами, а действует слепо, по причинам, которые в этом случае называются раздражениями. Причиной, в теснейшем смысле слова, я именно называю то состояние материи, которое, вызывая необходимо другое, само испытывает перемену, равную производимой, что выражается правилом «действие равно противодействию». Далее, при действительной причине действие возрастает в полнейшей соразмерности с возрастанием причины, следовательно, и противодействие также. Так что, когда известен образ действия, По степени интенсивности причины можно измерить и вычислить